было найдено 14 тел, из нашей деревни, 6 гининов и 2 чунина, из вражеской все чунины, состояние тел разной степени целостности, сказал мужчина в маске хорька. Хорошо, тогда немедленно отправляемся назад в Канаху, нужно все доложить Хокаге, сказал лист, смотря на полную луну. Есть, был дан ему одновременным ответ от двух его соратников. Через мгновение, все следы присутствующих тут членов Анбу исчезли, оставив после себя все такое же поле, усеянное мертвыми телами. «Мммммнн, Башкаа, это были мои первые слова, когда я очнулся, а теперь главный вопрос, где это я очнулся? Везде темнота, я сначала подумал, что у меня просто глаза закрыты, но нет, свои руки я вижу, а это значит, я опять в какой-то заднице. Итак, что последнее я помню, ворота Канахи, дальше была ленивая тренировка, которая продолжалась еще 2 дня, и место встречи, а дальше. Ну, Бэлэйн, память, ты снова? Мне и так некомфортно ничего о себе прошлом не помнить, так ты и тут некоторую часть моей памяти забираешь. Задолбало. Ладно, будем восстанавливать. Насколько помню, сидели мы долго, дальше хаймэмэмэма точно. Дальше наш капитан приказал построиться в формацию и идти за ним. Так, хорошо, по кусочкам собираем. Что было дальше? Ива, точно, как я мог забыть. Прошлую команду же напали чунины из его тела. Да, лучше бы не вспоминал, черт. Я же сейчас лежу на поле битвы. Нужно вставать, но как, и что это за, черт подери, место? Успокойся, маленькое дитя, ты в своем ебанутом мире, сказал голос за моей спиной. Рефлексы были быстрее меня. Как только я понял, что услышал, мое тело уже было на метр дальше моего прошлого местоположения. Я вглядывался во тьму, пытаясь найти источник голоса. Кого-то ищем, который снова оказался у меня за спиной. Тело снова было быстрее разума, и удар в живот незваному гостю прилетел быстрее, чем я это осознал, вот только мой локоть до живота не долетел. Ай-яй-яй, тебе разве не говорили, что бить людей это плохо? Насмешки в его голосе не слышал, только глухой. Попытка отпрыгнуть не увенчалась успехом, мой локоть все еще находился в его стальной хватке. Кто ты, черт возьми, такой? Да я сама доброжелательность. Да ты наглый молодой человек, и это хорошо. Кто я? Скажем так, я тот человек, которого ты не помнишь, сказал он все это с змеиной улыбкой. Только сейчас я смог рассмотреть его, высокий, где-то 1,90 м, возраст на вид 35, небольшая щетина. Одет он был в черный плащ, который скрывал все его тело, и черная шляпа Федора с длинными козырьками, скрывающие глаза. А по-нормальному, без всяких загадок, спрашивал я, пытаясь выбраться из его хватки. Да че он сильный такой, так по-нормальному скучно будет, а так весело. Давай же, включи же свои мозги, или ты их уже потерять успел? Все это он говорил то ли с змеиной, то ли с лисьей улыбкой. Тот, кого я не помню, да я всех не помню, кого из них мне надо вспомнить. А самый главный вопрос, как, вижу, ты в затруднительном положении, ну ничего, мне не к спеху, торопиться тебе надо, ведь уже утро, а ты все так же истекаешь кровью на шипе, так что, поговорим в следующий раз, Киншин, сказал он, улыбкой передавая свое веселье. Стой, ты низка, зал, кто ты такой, блять, и вот, я снова тут, в реальном мире. МНН, кха-кха, твою же, надо слезать с шипа. Теперь как я это сделаю? Часть 7. Форсирование планов. Примечание. Приятного чтения. П.С. Я все еще ищу бету и соавтора. То же место 10 минутами позже. Ух, это было трудно. Как я еще не умер от потери крови, я не знаю. Все это я говорил, залечивая свои раны, а их много, от простых ушибов и царапин, до дыры в животе. Пускай сейчас меня должно волновать мое выживание, мою голову не покидал тот человек в шляпе. Кто он, откуда меня знает и где я был? Нет, есть, конечно, предположение, что это прошлый я, и мы были в моем внутреннем мире, но все не может быть настолько ебануто, верно ведь? Еще меня волнует мое состояние, моральное, не физическое. Только что убили моих товарищей и капитана, я, мне все равно, ну есть немного горечи, но это скорее от той жопы, в какую я попал, а не от мертвых тел. Да и говорили, что при первом убийстве разумного, человек что-то чувствует, но мне абсолютно все равно, что тоже странно, и это никак не связано с тем, через что мы проходили в академии, там мы убивали питомцев, которых сами и растили, это другое. Но я не бесчувственная мразь, при виде тел кунайчи я испытывал праведную ярость, и я это помню. Может, очередной привет из прошлого, не стоит это исключать, вспоминая те знания, которые я получил, вспомнил. Короче, тут слишком мутно, Буду потом разбираться, сейчас мне надо решить, что делать. У меня есть два выхода. Первый — это вернуться в Канаху и доложить о произошедшем, дальше как ветер подует. Второй — это начинать свой план уже сейчас. Можно спрятать бандану и притвориться обычным сиротой, сейчас война, мне скорее всего поверят. И там есть минусы. У первого — это то, что с ней придется ждать новую команду и неизвестно, когда будет еще такой шанс. После известия о том, что Ива чуть не напала на Канаху, оборону могут усилить и выбраться оттуда я уже не смогу. У второго — это то, что я в жопе и идти придется долго, а еще притвориться обычным человек, то есть не использовать чакру, то идти мне минимум месяц, если не больше. Вот и та развилка, которую я ждал в будущем, но точно не сейчас. И что же мне делать? Думал я долго, пока думал, успел залечить свои раны и привести себя в порядок. Выбор пал на форсировку планов. Моя одежда вся в дырах и царапинах, подойдет для ребенка, который потерял своих родителей. Сейчас я на границе трех стран, травы, огня и риса. В будущем там будет деревня звука, страна железа находится после деревни звука. Дальше идти к морю и буду у самураев. Решил пойти по прямой, все-таки сейчас утаки нет шиноби и там будет безопаснее, чем в огне. Надо будет потом по пути проверить свитки, что дал мне Рью. Но это дело будущего меня, сейчас мне надо думать о маскировке, хотя все, что я сделал, это максимально занизил фоновую чакру и спрятал бандану. Это было быстро, но перед тем, как уйти, мне надо закончить одно дело. Посмотрев на трупы своей бывшей команды, я стал рыть яму для похорон. Из-за битвы почва стала податливой, и копать 5 ям было не скажу, что просто, ибо я делал это руками, но проще, чем твердую. Пока рыл ямы, я написал под нос одну песню, прошедшую в голову, «Проклятие мертвых роз» называется. Почему именно ее, я не знаю, просто понравилось и напевал. Закончив с похоронами, я отправился в путь. Идти мне месяц обычным ходом, но пока рядом никого нет, думаю, смогу немного пробежаться по деревьям до заката. Так и начался мой путь. Мне много кто попадался, от диких животных до бандитов в глубоком лесу. Все-таки сейчас идет война шиноби, а они будут посильнее обычного народа. В деревнях я сверялся с картами поселения и немного отдохнул, отправлялся дальше. Ночевал в лесу, в окружении ловушек и в полухо. Все-таки мне не хочется встречи с вражескими шиноби, мне и выхватило. По пути также открыл свитки, которые дал мне Рюсенси. Первый оказался техника смена внешности, с помощью нее можно сделать из себя красавца. Вроде Цунада на основе этой техники и создала свою вечную иллюзию. А самое главное, эта техника не требует чакры для поддержания, и некоторые ирьянины кое-что себе увеличивают и ведут активный образ жизни. Вывод таков: промучился я не зря. А вот вторая техника несла в себе и плохую, и хорошую новость. Хороша она была тем, что несла в себе всю структуру шиноби, из слабые точки, пределы тела, слепые зоны каждого типа, и заметки самого Рью еще с его молодости, так что у меня в руках сейчас раритет, но тут же и написано про режим мед, Нина, он невозможен. Оказывается, то, что мне попалось, это просто теория, которую используют для завлечения генинов, просто реклама. Чувствую себя обманутым. Так и проходили мои дни: утром тренировка и завтрак из того, что найду, чаще всего диких животных. Потом путь пешочком, как обычный гражданин, до ближайшей деревни. Там уже сверялся с картой и, немного отдохнув, отправился дальше. По пути иногда натыкался на бандитов. Из-за того, что все шиноби были на поле боя, деревни остались беззащитны. Иногда, конечно, шиноби выходит на охоту, но в последнее время это становится реже. Вот наши не очень законные жертв КХМ друзья и повылазили, почувствовав наживу. Некоторые особо наглые устраивали рейд в деревне. В одной из таких я начинал. Какой-то Нукинин вел за собой 5 обычных бандитов на деревню, в которой больше 20 жителей. Нукинин чакру не скрывал, поэтому опознать в нем генина труда не составило. Действовать решил не сразу, решил посмотреть, на что они способны и их цели. Нукинин был в жилете Чунина, либо снял с трупа, либо он из какой-нибудь мелкой деревни. Все было ожидаемо, угрожали, требовали деньги и говорили, что будут приходить каждую неделю за данью. Уже было хотел отпустить их, чтобы в лесу прибить, пока один из бандитов не начал домогаться хозяйки таверны, в которой я остановился. Понять его могу, для обычных людей она красива, да и по меркам шиноби тоже ничего, милфа. Вот только у нее двое детей, один мальчик 6 лет и девочка 10, а к девочке начал приставать уже наш Нукинин. Я еще на моменте с хозяйкой таверны хотел вмешаться, но такого я не потерплю. Быстро складывание печати и пес из молнии отправился за головой этого недочеловека, пока я сам накинулся на разбойников, такого они не ожидали. Личинка шиноби лишилась руки, походе что-то все-таки умеет, но точной куной оборвал его вопль, который даже не начался. Разбойники, увидев смерть своего главаря, хотели убежать, но кто им это даст? Я позволил ему уйти в лес, ощутить надежду, и в этом же лесу ее отобрать. Какие были у них глаза в тот момент, а сколько чувств там пролетело? Неверие, обреченности, гнев, беспомощности и под конец истинный страх. Они молили меня о пощаде, просили оставить им жизни. Смешно, правда? Они насиловали, отнимали все, что было у простых деревенщин. Они не слушали их мольбы, так с какой стати я должен слушать их? Я убивал их по одному, чтобы каждый видел, что их ждет. Сначала они молили пощадить, потом они молили о смерти. Осознал, что я сделал уже после смерти последнего разбойника. Вкус охоты все еще оставался у меня в сознании, а руки были по локоть в крови. То, что осталось от тел, можно назвать фаршем. Ничего другого в голову не пришло. Пытаясь понять, что со мной произошло, я нашел свои сумки с вещами и свитками, похоже, захватил перед выходом из таверны. Решив в деревню больше не возвращаться, я отправился на речку и смыл с себя всю кровь, отправился дальше. У меня было о чем подумать по пути в страну железа. Осталась примерно неделя, скорый конец мировой придет. Часть 8. Путь меча. Начало. Ну здравствуй, Россия мира шиноби. Это была моя первая мысль про заходе в страну мерзлоты, а по здешнему – железо. Серьезно, я даже что-то наподобие медведя увидел. Мой мозг тогда 5 минут пытался переварить и понять, к чему это отнести. Ты и дальше будешь на морозе стоять, или пойдешь уже наконец. Да дед за самураев немного осталось, не хватало, чтобы ты, преодолев такой путь, заболел в самом конце. А вот и шизофрения. Ой, молчи, ты и так все время, то спишь, то предлагаешь какую-нибудь авантюру. Ответ мой был пропитан смирением со своей судьбой. Вы, скорее всего, не понимаете, с кем я разговариваю. Знакомьтесь, да, моя личная шизофрения, которая толкает меня делать херню. Это тот человек, которого я не помню, да тот самый. Все-таки это был не сон, а я ведь так надеялся. Чего ты такой скучный? Будь веселее, ведь скоро у тебя не будет времени ни на что, кроме как тренировок. Я все понять не могу, что ты к этим самураев идешь. Я могу передать тебе свои навыки. Я на 100% уверен, что он сейчас искривил свои губы в подобие улыбки. Вот зуб даю. Повторяю, мне не нужен твой стиль. Во-первых, он создан для пыток и чтобы максимально насладиться рисунком боя, что мне не подходит. Во-вторых, неизвестно, какую заразу ты мне передашь через наши тренировки. Я еще помню тот случай с изменением глаз. Мне этого вполне хватает, чтобы не брать у тебя уроки. Да, этот случай все еще свеж у меня в памяти. Теперь я обладаю темно-бордовыми глазами, что не делает из меня обычного жителя, а наоборот, я теперь похож на Нукинина. Если еще добавить мое недовольное лицо, то я становлюсь из простой сирота в непонятно откуда пришедший опасный индивид. И все равно, что мне 13 на вид, мне уже 16. Техника из свитка мне все-таки пригодилась. Почему я решил поменять себе внешность на более взрослую? Потому что мне не нравится, когда жертва смеется, смотря на меня. Да, ой, ну что такого, тебе ведь пригодилась моя маска. А как потом эти бандиты называли нас демоном? Шикарное ощущение страха. Я прямо вижу его лисью ухмылку. Да, тут я спорить не могу, его техника мне много где пригодилась. Давайте расскажу, что за маска такая. Это специальная техника Д, с помощью которого он может чуть ли не полностью поменять свой характер. Маска специализируется на изменении поведения используемого, так может спрятаться маньяк в толпе обычных зевак, или ярый зоофил в отделе по защите животных. Не знаю, как он до этого додумался, но передавался опыт довольно болезненно, мне пришлось пройти то же, что и он, я ощущал то же, что и он, и я понимаю, почему ему так нравится охотиться. Ты ведь помнишь мои слова, люди, самые страшные существа на всем белом свете, ты прекрасно понимаешь смысл этих слов, Киншин, не существует зверя, на которого не найдется свой охотник, так было, есть и будет. Говорил он все это с серьезным голосом, довольно редкий случай, к сожалению или к счастью, для кого как. А спорить это я не могу. Сам прекрасно понимаю, что это так. Да, есть биджу, но именно люди смогли их запечатать в джинцурике, есть боги, но они не смогут прийти в этот мир без помощи людей, есть демоны, которые были запечатаны людьми. Везде, где есть высшие силы, всегда отметится раса человеческая. Как Тодде сказал одну интересную цитату из прошлого мира: люди сами создали богов, чтобы просить кого-нибудь о помощи. Люди сами придумали демонов, чтобы обвинить кого-нибудь в самых страшных грехах. Нет демона, исполняющего желание, есть демон, которого люди желали. Нет бога, направляющего человека, есть бог, следящий за человеком. Довольно странные слова. Когда я спросил, откуда он это знает, он лишь улыбнулся, как лис-змея. Пока я думал о философии бытия, я в то же время уже дошел до первой деревни в этом заснеженной стране. Деревня тут была средняя, дома от 1 до 3 этажей, бары для путников и трудящих людей, гостиница, или как я их называю, таверна, где можно отдохнуть путникам из далеких земель, ну и пара магазинчиков. Правда, тут еще есть кузня, но этого следовало ожидать от страны самураев. Быстро сняв номер в отеле, я пошел искать карты здешних мест. Все-таки карт страны железа у меня нет, только мировые. Карту нашел в магазине всяких предметов для путешествия. Правда, барыга там оказался с корнями еврея, по-другому нашу баталию я назвать не могу. Закупив все, что надо, я поплутал по деревеньке и отправился в таверну, собирать вещи для дальнейшего путешествия. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. В процессе проработки маршрута Дэ начал петь. «Ты опять, может, хватит меня отвлекать своими песнями?» Это был не первый такой случай. Каждый раз в случное время он может начать петь. Это может случиться в абсолютно любое время, от отдыха в горячих источниках до поздней ночи. Может вообще весь день молчать, а иногда действовать на нервы всю ночь. «Ну а что я могу поделать? Ты слишком серьезный в последнее время. Я все еще помню твои выходки в академии. Для преподавателей ты был прекрасным учеником, а для твоих обидчиков самым страшным кошмаром. Напомнил мне мои академические будни, Дэ. Мда, даже немного неловко стало. Ладно, просто не буду обращать на тебя внимание. Когда разберусь, как тебя заткнуть, сразу же это и сделаю». Это была не угроза, он меня реально уже достал. «Ой-ой, какие мы обидчивые. Ну ничего, годика 2 и ты вместе со мной подпевать будешь». Я прямо отсюда вижу его улыбку неведомого зверя. «Когда это случится, я окончательно сойду с ума». Ответом мне был хмык и тишина. Похоже, он только этого и ждет. В тишине я доделывал свои дела и лег спать. Все-таки меня ждет еще 3 дня пути. Пустое пространство. И вот я снова тут. Хотя последний раз я тут был, когда Дэ передавал мне свою технику. Воспоминания, связанные с этим местом, не очень позитивные. А теперь главный вопрос, что ему от меня снова нужно. Пора немного подтянуть твои навыки боя, а то мне станет стыдно перед уважаемыми самураями за твои навыки, а точнее их отсутствие. За моей спиной стоял Дэ с своей фирменной улыбкой. В руках он держал 2 клинка с зазубринами по всему лезвию. Я узнал эти клинки, Тавричезрич 2 клыка. Их рукоять, как и гарда, были выполнены как скопление змей. Лезвие было только с одной стороны, трещины и зазубрины могли дать ложное чувство, что клинки вот-вот сломаются, стоит только немного надавить, но это только ложное чувство, на самом деле эти клики могут нас всех пережить, ведь убиты мы будем именно ими. Не сосчитать, сколько жизней он забрал, само его лезвие было пропитано кровью, что он поменял свой цвет. Из когда-то благородных мечей, они стали самым страшным кошмаром для кузницы. «Я тебя не понимаю, что ты имеешь в виду?» «На самом деле знал, но я хотел в этом убедиться. Ты сам прекрасно понимаешь, что я собираюсь сделать. Пора немного поднять твой уровень владения клинком, хотя бы дать основу, а дальше уже эти самураи займутся твоим обучением», — сказал он все это с улыбкой, которая начинает меня немного подбешивать. «Тут время идет быстрее, чем в реальности. Сколько ты там спишь?» 8 часов, значит, 24 часа у нас в запасе. Теперь каждую ночь я буду строить фундамент, а на этом фундаменте ты должен построить свой замок». После этих слов, передо мной появилась обычная катана. Взяв ее в руки, Дэ сразу же набросился на меня. Я потерял счет времени, это был не сон, я чувствовал боль, я чувствовал, как умирал, но снова и снова я оказываюсь здесь, с катаной в руках, с вечным противником и его все той же лыбой. В тот момент я познал, что такое ад. Часть 9. Путь меча. Обучение. Примечание. Эта глава вышла больше обычных, сам от себя такого не ожидал. 2 месяца спустя. Дадзё. Выше руки и не сжимай так сильно рукоять, «Ты как будто хочешь его в руках разломать», — сказала Акисюдза, мой учитель на пути самурая. Выполнив все, что он сказал, я продолжил отрабатывать удары синаим. Как вы могли догадаться, я добрался до самураев и стал учеником одного из них. А Акисюдза, самурай на отставке по причине здоровья, у него в одном из боев повредили правую ногу. Он, конечно, восстановился, но путь самурая ему закрыть, а ведь раньше он был великим воином. У него есть собственное додзё, где он и обучает юных дарований. Когда я попросился стать его учеником, он сказал показать мне свои способности. По окончанию он сказал, что у меня есть только фундамент, и это ускоряет наши тренировки. Как вы поняли, он меня принял. Во время пути к додзё, каждую ночь Дэ устраивал мне ад на земле. Похоже, ему не очень понравилось, что я все-таки пошел к самураям. Кстати, в стране железа я вернул себе свой вид. Не думаю, что кто-то захочет обучать 16-летнего человека с бандитской внешностью. Сразу после принятия, Аки-сенсей поручил мне выучить бусидо, правила самураев. Когда я все-таки его выучил, я понял, почему самураи проиграли ниндзя в древности. Все-таки не очень удобно сражаться с одним, когда второй может ударить в спину, а ты этого не ожидаешь. Сейчас я отрабатываю быстрые удары. Все-таки Аки-сенсей был скоростным самураем, мне повезло на него наткнуться. Его элементом была молния. Не знаю, есть ли второй элемент, но в молнии он был спец. Да, вы не ослышались, элемент, а не стихия. У самураев стихии принято называть элементами, это еще с древности пошло. Кстати, я нашел еще одно подтверждение, что чакру молнии можно использовать внутри своего тела. Все самураи элемента молнии могли спокойно использовать эту молнию для своего ускорения, все равно какого, хоть ментального, хоть физического. Есть разные самураи, и каждый из них владеет определенным элементом. Расцветка их брони также может показать их элемент, хотя это было в древности, а сейчас все носят белую броню, но это уже другая история. Самураи молнии, как вы могли понять, быстрые, они обычно заканчивают все одним ударом. Самураи огня очень боевые, они тупо идут в бой, окутывая себя огнем. Самураи земли — это танки, их защиту мало что может пробить. И под конец, самураи ветра, они орудуют двумя клинками, в отличие от остальных, они способны менять свои атаки и быть непредсказуемыми, но этих самураев почти полностью истребили, все-таки они считались самыми опасными из всех. Генералом является мудрейший и сильнейший самурай, у него в помощника 4 советника, также являющиеся сильнейшими в своих элементах самураи. Аки-сенсей мог стать старейшиной, но из-за травмы он больше не может быть самураем. Пускай Аки больше не может идти по пути меча, но не считайте его слабаком, это станет фатальной ошибкой, его катана все так же остра, а инстинкты не заступились. Те, кто думают, что обычная жизнь сделает из воина серую массу, тот идиот, ничего не знающий о настоящих воинах. Бам, ай, что-то ударило меня по голове. Не отвлекайся, будь это реальный бой, ты бы уже умер, сказал грозным голосом Аки-сенсей. Извиняюсь, такого больше не повторится, пора завязывать с этой привычкой. Хорошо, закончим на этом. Сейчас иди отдохни и приходи вечером на поляну с водопадом. После этого Аки-сенсей ушел. Мне тоже пора собираться, надо еще помыться, а то тренировки с мечом занимают куда больше сил, чем предполагалось. А если бы ты согласился перенять мои техники, то не мучился бы с этими упражнениями. А вот и Дэ снова свою шарманку завел. Сколько раз мне тебе повторять, даже если я решу перенять свои знания, то только после обучения у самураев. Самурай то, самурай сё, что ты нашел в этих воинах чести. Пускай они сильны, но не все равно следуют этому глупому бусидо, даже если он принес им поражение. Серьезно, такое чувство, что они не воины, которые учатся на своих ошибках, а твердолобые бараны, которые не видать, где они ошиблись и будут дальше биться голые об стену. Да не жалует он самураев. Тебе-то какое дело, если тебе скучно, то можешь снова лечь спать, впрочем, как и всегда. Мне не нравится то, что ты зазря теряешь свое время. Что ты получишь от самураев в конце своего обучения? После обучения ты уйдешь, так что место старейшины не твое. Навыки владения мечом, точно такие же навыки я могу тебе дать, и не за пару лет, а в считанные мгновения. Специальные техники, у меня они тоже есть, я превзошел человеческую расу, я узнаю каждое слабое место, каждого человека, стоит мне только взглянуть на него, моей реакции желал каждый воин, а моим навыкам в скрытности завидовал каждый наемный убийца. Я познал людской страх настолько, что могу заставить бояться себя каждого разумного, от жалкого зверя до самого ебанутого маньяка, а ты просто так от этого отказываешься. Вот это да, мало когда Дэ разговаривал о своем прошлом, да и он всегда предпочитал молчать об этом, а сейчас, взял и выдал чуть ли не все свои навыки и чем он занимался. Но один вопрос все еще у меня остается. А тебе какой смысл это делать? Кажется, этот вопрос поставил его в тупик, по-другому его резкое молчание я не разберу. Ну конечно, чтобы. Он хотел что-то сказать, но решил сразу кое-что оборвать. Даже не говори, чтобы повеселиться, в такую чушь я никогда не поверю. Резко его оборвав, я сразу же закрыл один из его выходов из ситуации. Дэ молчал, и молчал он долго, я стою уже минут 10, а ответа от него все нет и нет. Хотя, что я еще ожидал от этого ебнутого на всю голову психа? Надо спешить, а то я так и не помылся, а ходить грязным мне не хочется. Впереди еще одна тренировка. Тренировка духа. Танец архангелов. Время настало, у тьмы вырвать жало и вывести род человека на свет. Вестник родился под нашим началом. И это новейший завет. Мощь твоя, в моем кинжале. Ты найдешь его в скрижале. Чет меня на песни потянуло. Пока я шел к месту встречи, напевал танец архангелов, чем-то зацепила меня эта песня. Почти дойдя до места, я закончил петь и дошел уже молча. Самое страшное, что пел я вместе с Дэ, я все-таки слетел с катушек. Ну ладно, песня все равно красивая, мало кто может понять его смысл, но такие все-таки находятся. А ты задержался. Это были первые слова, которые я услышал, придя к водопаду. Извините, сенси, любовался лесами. Это, кстати, одна из причин. Не буду же я говорить, что просто задержался в банях. Хэймэмэм, ладно, вставай под водопад, будем укреплять твой дух и тело. Фух, поверил. Пускай и не в первый раз так вру, но все-таки ощущение, что иду по лезвию катаны, все еще есть. Скинув с себя хари и встав под ледяные воды водопада в одних хакама. Да, в свободное время или еще таких тренировках я ношу хари с хакама удобно, а для меня это главное, если я не на поле боя, конечно. Леденящие душу капли воды текли по моему разгоряченному телу, снимая все мое напряжение и освобождая тело от оков. Я начал проделывать дыхательную технику. В боях главное не только твои навыки, но и как ты ими пользуешься, и как ты дышишь. Если ты неправильно дышишь, то если ты не выиграл в первые минуты боя, то ты уже проиграл. Неправильный метод дыхания может стать фатальным для воина, от обычных рабочих до шиноби и самураев. Вместе с дыханием, я циркулирую чакру по каналам, расширяя их и укрепляя. С помощью этого, я укрепляю всего себя, от кожи до каналов чакры. Это своего рода закалка, как катану закаляют, чтобы она была еще тверже и прочнее, так и я закаляю всего себя для такого же. Катана для самурая, это как продолжение его руки, это значит, что не только катана становится рукой, а еще все тело самурая становится оружием. Самурай это оружие, оружие самурая это его продолжение. Я самурай, я меч, я прочнейшая и острейшая катана. Для кого как, а мне это помогает. Я люблю такое времяпровождение, можно подумать обо всем, обдумать свои планы, взглянуть в свое прошлое. Я слышу каждый шорох листвы, слышу, как течет вода, слышу даже биение сердца, и не только мое. Это прекрасное чувство, нирвана, вот как она ощущается, это так же прекрасно, как и Экскалибур, меч обещанной победы. Не знаю, сколько я тут просидел, надеюсь, мало, я хочу подольше пробыть в таком состоянии. В состоянии нирваны я кое-что почувствовал, такое теплое чувство, оно проникает в меня, распространяется по всему моему телу, это похоже как от мед чакры, но не то, болен теплее. Я не стал сопротивляться этому чувству, оно только дополняет мою нирвану, делая и так прекрасное чувство, еще лучше. Мне кажется, или я что-то слышу, кто-то меня зовет, но кто, нет, скорее всего показалось, я не хочу отсюда уходить, тут слишком хорошо. «Еще немного. Киншин, чтоб тебя, очнись. Меня выкинуло из того прекрасного мира в этот бренный и грязный. Я не сразу понял, что происходит, только почувствовал, что моя нирвана разрушается и то тепло уходит из меня. Жаль, очень жаль. Дальше я понял, что сижу на булыжнике под водопадом, а за плечи меня трясет Акисенси. Так, я что-то пропустил, понят бы что. Киншин, мальчик мой, ты очнулся. Я видел страх в глазах Сенсея, видел, что он волнуется за меня». Но я не вижу причины этих волнений. Я что-то пропустил, надо было сказать по-другому, но я еще не до конца отошел от нирваны. Пропустил, пропустил. Да ты хоть понимаешь, что ты делал? И тут понеслось. Аки Сенсей рассказал мне про природу энергию и изначальную природную энергию. В чем их разница? В том, что природные энергии могут обучить призываемые звери, а изначальную можно освоить только самому. Риск от природной большой, но всегда есть звери, которые, если что, могут помочь тебе. С изначальной таких поблажек нет, тут тебе никто не поможет, здесь ты как слепой в лабиринте, только удача поможет тебе. Пускай природная энергия и изначальная природная энергия похожи в общем, но они крайне различаются в мелочах. Эти две энергии усиливают своего владельца, но если природная усиливает в зависимости от зверей контрактора, то изначальная усиливает всех одинаково. Также различен эффект при провале. Если ты не сможешь удержать природную, то ты превратишься в камень с формой призываемого зверя. Если ты не удержавшись изначальную, то ты станешь деревом, огромным деревом фонящей чакрой. Такие деревья обычно делал хашерами своим макутанам, но и в природе они тоже встречаются, пускай и редко. После этого Аки Сенсей отправил меня домой отдыхать, на время отложив наши тренировки. Я спорить не стал и, одевшись, пошел назад домой, размышляя о своей находке. Чувствуют, этой ночью я не усну, а я могу утверждать это. Будь. Часть 10. Путь меча. Я самурай. Примечание. Начинаю ускоряться, думаю, еще глав 3-4 и будет уже Коноха. 2 года спустя. Дадзё. В Дадзё Акисюд затренировались самураи нового поколения. Пускай деревня, в которой располагалось мало домов с жильцам, Дадзё было забито учениками. Это случилось после появления самурая молнии Киншина Ямамото, или как его называют в темном мире, вестник смерти Серафим. Броня Киншина была не такая, как у других самураев. Металлические части брони имеют серый оттенок, а ткань черных и бордовых тонов. В отличие от большинства кирас самураев, броня Киншина состоит из нескольких пластин, а не одной монолитной. Черный плащ, идущий вместе с доспехом, имеет 3 слоя с чакра-нитями, каждый из которых длиннее предыдущего, из-за чего плащ Киншина намного длиннее других плащей. Также с помощью специальной формы, сзади плащ напоминает орлиные крылья. К плащу также был приделан глубокий капюшон, для сокрытия глаз. Сначала было непонятно, зачем ему такая броня, только потом она показала свою эффективность для самураев молнии. Как известно, самураи молнии — это скоростные воины, но из-за громоздкой брони, их скорость падает на несколько пунктов. Броня Киншина лишена этих недостатков. Да, она дорогая и на массовое производство не пойдет, но ветеранам, мастерам и гениям ее можно сделать. Минимум шума, максимум скорости и хорошая защита, только и у нее есть несколько минусов, и один из них — это стоимость, а другая — это плащ. Враг не постесняется воспользоваться плащом как веревкой и замотать этим же плащом его же владельца. Поэтому некоторые из мастеров отказались от них, все мастера, да и не только мастера. Почему Киншину дали прозвище Серафим? Потому что он был как змееподобная молния, его стиль боя невозможно было описать, ведь никто даже не замечал, как он дерется. Другие скоростные самураи удивились его ловкости и проворности, схожей с змеями. Он как змея прогибаться под невозможными углами, некоторые даже задавались вопрос, а у него вообще есть кости? Даже попытка схватить его за плащ не помогла, одному такому гению руку отрубило. После этого никто за плащ его схватить не пытался. Сейчас наш Серафим пытается обуздать изначальную природную энергию. Как же это сложно. За 2 года попыток я не продвинулся ни на сантиметр понимания. А бандитов, на которых можно сбрасывать пар, все меньше и меньше. Ну ничего, сколько там Джирай обучался у призыва? 3 года? 4? Значит, у меня еще есть время. Я не буду хуже него. Нет, я буду лучше его. Слушай, может, тебе к психологу сходить? А то твоя кукуха уже летает. Голос Дэ был обманчиво обеспокоен. Как будто тебя это волнует. Волнует, она не в ту сторону улетела. А теперь понятно, падла. С тобой моя психика не будет целой, как бы она ни старалась собраться. Если ты вдруг забыл, мы в мире японских фантазий с приправом травки, а ты ничего о себе не помнишь. Тут с самого начала нельзя быть адекватным. Озвучил он правду, которую я не хотел слушать, но сказать что-то против не могу. Все по фактам. Перестав обращать на него внимание, я снова попытался войти в нирвану и начать поглощать изначальную энергию. Я тут с восходом солнца, и я уже заколебался. Первые 10 раз было просто, потом начались трудности, ведь это меня уже достало. а вода, которая постоянно давить на голову, не помогает. Выдохнув холодный воздух, я решил закончить на этом. Если судить по солнцу, то уже полдень. Пора заканчивать мое обучение. Одевшись в свою любимую хари, я пошел в деревню. Уже 10 октября, вроде именно сегодня должен родиться Наруто, надо уже отправляться. Мне прийти хотя бы к его выселению из приюта. Техники ветра я еще помню, будет чему его научить, да и если что, думаю, смогу обучить его немного кендзуцу. Владение мечом никогда не помешает. Ладно, у меня в запасе еще 6 лет, думаю, попутешествую по странам, повыполняю некоторые миссии, да и посмотрю на эту страну горячих источников, о нем уже говорят всякие торговцы и путники. Может, еще в страну чая загляну, а Акисенси меня подсадил на разный чай, да и мне самому понравилось. Та долина когда-то тонула в цветах, когда-то была так лучиста, когда-то давно я здесь вырастил сад, и точно бутоны мечты расцветали, но я не успел бутоны собрать, они начали гнить, разлагаясь. По пути я снова напевал песню, но уже долина мечты, а не танец архангелов. В такие моменты мне всегда нравится петь. Проходя мимо обелиска с именами великих мечников, мои глаза снова остановились на одном имени, Кзуки Ниханта. Я не знаю, что такого в этом имени, но именно оно цепляет мой взгляд. Дойдя до дома Акисенсия, я обнаружил его сидящего на веранде с кружкой, насколько я могу судить, свежезаваренного чая. Время никого не щадит, а Акисенси не был исключением. Морщины на лице Акисенсия и ранняя седина только добавляют возраст, уже давно не молодому самураю. На вид, можно подумать, что ему уже перевалило за 50, но ему только 45 лет. Вот что травма и лишение целей всей жизни делает. Здравствуйте, Акисенси. Подойдя к Акисенсию, я понял, что чай был ягодный. И тебе здравствуй, Киншин, что привело тебя сюда. Добродушная улыбка окрасила его лицо. Я желаю закончить обучение. Похоже, я его удивил. По-другому я не могу объяснить его реакцию. Он чаем подавился. Может, надо было как-то по-другому? Все-таки он человек немолодой, может и откинуться. Могу я узнать причину? Поставив чай на стол, с серьезным взглядом спросил Акисенси. Моя причина проста, я обучился всему, что мог, сейчас я собираюсь отправиться в путешествие по миру. После моих слов Акисенси долго молчал, но ничего не может длиться вечно. Ясно, Хаэм, хорошо, тогда сейчас проверим, хорошо ли ты обучился. Встав с своего места, он повел меня на свой личный полигон, за своим домом. По пути он откуда-то взял две деревянных катаны. Полигон выглядит ухоженным, а сакура в дальней части полигона только добавляет красоты. Вставай в стойку, сейчас проверим, насколько ты вырос. Кинув мне катану, Акисенси встал в стойку самураев молнии. У каждого самурая есть разные стойки, связанных с их элементом, но есть одна общая, на самом деле их больше, но их мало кто использует. Стойка одного удара. По названию понятно, что этот бой будет длиться ровно один удар. Все или ничего. Поймав катану и встав в такую же стойку, мы стали ждать, выбрали, куда ударить. Стояли мы так уже минуту. Для нормального человека это может показаться не очень большим промежутком времени, но для опытных воинов это колоссальное количество времени, за которое можно упокоить несколько врагов. Ветер сорвал один из листов сакуры и нес его в сторону дома. Когда лист пролетал между нами, это стало сигналом. Обычный человек мог увидеть только резкую смену местами среди самураев, только стояли они уже на немного согнутых ногах и спинами друг к другу. Когда лист упал, Акисюдза упал вместе с ним. Бой окончен. Подойдя к своему сенсию, Киншин помог подняться старому самураю, открывая вид на сломанный деревянный меч и большой синяк на груди. «Ты вырос сильным самураем. Следуй за мной. У меня для тебя подарок». Первое предложение Акисенси сказал, смотря на сломанный меч. Развернувшись, Аки отправился домой, я же последовал за ним. Войдя в дом и продвигаясь в его глубь, я стал гадать, что мне хочет подарить Акисенси. Следуя за ним, мы зашли в какую-то комнату. В комнате, а точнее кабинете, был стол с двумя стулами, куча бумаг на столе, справа от стола был шкаф, в дальней части комнаты было окно, а над окном повешена катана. Ее мне и передал Акисенси. Она мне служила верой и правдой, не сосчитать, сколько битв я с ней прошел. Теперь она твоя, позаботься о ней. Все это он говорил, держа в руках катану в ножнах. Передав ее мне, я не знал, что мне говорить. Самураи не расстаются со своим клинком, иногда даже во сне. Они сами полируют и затачивают свою катану, очищая от крови врагов своих. Передача катаны самурая означает, что тот, кому он ее передает, становится негласным наследником его. Я молча взял клинок и вытащил его из ножен. Катана сделана из чакры стали, рукоять обвита синей тканью, а гарда сделана в форме манджи. Работа мастера, такое редко где найдешь. Как ее зовут? Я все еще был в шоке, но привычка взяла свое. Ее имя Хактёкусе, теперь она твоя, позаботься о ней. Говорил он все это с легкой улыбкой на губах. Вернув клинок в ножны, я поклонился Аки-сенсею, обещая, что буду заботиться о Хактёкусе. Старик же просто улыбался. Выровнявшись, мы попрощались. Аки-сенсей, нет, уже просто Аки-сан, взял с меня обещание заглядывать к нему в Дадзё. Дойдя до дома, я стал собирать свои вещи. Я пробыл тут 2 года, но эта деревня стала для меня домом больше, чем Коноха. Что бы я про них не думал, про самураев этаких с их бусида, но не могу не поднять Аки в моих глазах. Будет некомфортно без этого деда. Впервые Дэ проявляет не недовольство к самураям. Надо запомнить этот день. Мне тоже, Дэ, мне тоже. Сказал я это тихим шепотом, продолжая собирать свои вещи в свитки. Наконец, собрав все в свитки и одевшись в свою броню, я повесил катану на пояс. Последний раз посмотрев на свой дом и немного прогулявшись по деревне, я отправился в страну горячих источников. Как раз по пути посмотрю на долину завершения. Ну что, в путь? Думаю, не надо говорить, кто это сказал. Да, пошли. Вот так и начался мой новый веток жизни. Часть 11. Вечер в стране горячих источников. Примечание. Попытался показать, Дэ, как вам. Страна горячих источников. Горячие источники. Я сам себе кумир. И сам себе поклонник. Я ставлю свой портрет себе на подоконник. Я сам себя слепил, определенно. Я сам себе кумир и царь, непревзойденный. Я тихо пел, сидя в личных источниках. Да, тут и правда так хорошо. Горячие источники, саке, которое ни хрена не алкогольное, с водкой точно не сравнится, а за отдельную плату можно и себе компанию взять, хе-хе. Ладно, как бы не хотелось провести тут всю ночь, но пора и честь знать. С горем пополам, я выбрался из источников и, надев халат, отправился в свой номер. Сейчас я разрабатываю оптимальный маршрут до страны чая, мне желательно не проходить рядом с Конохой. Сейчас я нахожусь в городе Хотта. Думаю пройтись до юга и уже оттуда по границе дойти до страны чая. За 1,5 месяца должен управиться. Дойдя до номера, я в таком же хорошем настроении. Дзинь. Отбиваю летящий в меня кунай с помощью Хактёкусе. И кто такой наглый, что посмел зайти в мой номер без приглашения? Спросил я, смотря на суицидника перед собой. А он молчит. И главное, весь такой в скрытой одежде. Я даже еле понял, что это он. Только по глазам и формам смог понять. Парень не стал ждать своей смерти и вытащил танто из-за спины, кинулся на меня в атаку. Идиот, идти на самурая в ближний бой, он либо какой-то мастер меча, либо полный идиот. Я сейчас стою в узком коридоре, катаной тут не помахать, поэтому идет на кулаках. Выбив танто из его рук, я стал проводить пластическую операцию на лице нашего незнакомца. Он, конечно, пытался отбиться, но кто ему позволит уйти, поймав этого ловкого идиота? Было не то что трудно, скорее муторно. Первое, что я сделал, это снял с него маску. Ну что могу сказать, единственное, что отличает его от серой массы, это шрам на правой щеке, а так обычный житель. Используя свои знания и навыки, стал выпытывать имя суицидника, который натравил на меня другого суицидника. Это оказался какой-то богатый торговец. Видите ли, не понравилось ему, что я не захотел продавать свою катану. Узнав все, что надо, я избавился от него, он мне больше не нужен. Да немного проворчал, не дали ему повеселиться, обещав отдать к нему торговца, он успокоился, предвкушающе улыбнулся, если это можно называть улыбкой. Одевшись в форму идиота номер 1, я, забрав свой меч, отправился к идиоту номер 2. У них место встречи назначено за городом в поляне неподалеку. Дойдя до места встречи, заметил торгаша, но ни одного, с охраной пришел, только они ему никак помочь не смогут. А вот и ты, почему так долго? На меня недовольно смотрел жирный кабан, надо бы побольше подробностей. Как я и говорил, он имел очень много лишнего веса, я даже вижу третий подбородок. Одет был в красное хари с золотыми краями, на голове были очки, хотя с его почти закрытыми глазами, ему они не нужны. Серьезно, как он видит? Охрана была в такой же одежде, как и мой неудачливый убийца. Ты что молчишь? Язык проглотил? Уу, какое недовольное ебало, так и хочется врезать. Бери контроль, Д, только давай быстрее, я еще вещи не собрал. В ответ мне была кровожадная улыбка, мне уже жалко тех ребят. Взгляд со стороны. Ночью, под светом луны, на поляне вдали для обычного человека города, стояли четверо человек, один в роскошной одежде, низким ростом и большим животом, и трое в закрытых одеждах, скрывающие все. У одного из этих ниндзя была катана в руках. Ха-ха-ха-эм. Человек с катаной пытался сдержать свой смех, немного пригнувших. Что ты там трясешься? Быстро неси сюда катану, а то уменьшу выплату. Торговец буквально плевался слюной, пытаясь угрожать. Идиот, он не понимает, что это последние секунды его жизни, ведь дальше будет ад для всех здесь присутствующих, кроме одного демона. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Безумный смех огласил всю поляну. Торговец даже споткнулся и упал на свою пятую тачишу. Не до ниндзя же поняли, это не их товарищ. А безумный смех все продолжался. Монстр с катаной согнулся, держась за живот, надрывая горло. Взять его, немедленно. Был отдан трусливый приказ от жердяя. Убийцы в масках, не говоря друг другу другом, обошли их безумного товарища. Безумец же выбросил катану высоко в воздух, отвлекая этим своих врагов. Когда взгляд вернулся к безумцу, он уже стоял рядом с одним из убийц, держа в руках два уродливых клинка, даже клыка. А-а-а. Первая кровь окрасила эту землю. Бедняга не уследил за движением рук своего убийцы, за это он поплатился двумя глубокими ранами на животе, один был горизонтальный, другой вертикальный, соединенные по центру. Из-за этого кишки невезунчика выпали из своего положенного места, доставляя своему владельцу мучительную боль, которую он будет ощущать еще минут 10, пока не умрет. Торговца вырвало своим ужином, а второй убийца побежал на своего врага, пытаясь ударить в спину. Стоит ли говорить, что попытка вышла неудачной, а итог ошеломляющий? Второму ниндзя отрубили руки и порезали мышцы ног, теперь он не больше, чем кричавшие, истекающие кровью тело. «Да демон, уйди, из Зиды демон!» — кричал в страхе незадачливый заказчик, отползая спиной вперед. Очень жаль, что он не заметил угрозу раньше, чем совершил заказ. «Ну что ты так кричишь?» Посередине свой голос, тебя все равно никто не услышит. Под маской не было видно, но торговец был уверен, что существо сейчас маниакально улыбается. Стой, остановись, че чего ты хочешь? Мы можем просто д-д договориться? Предпринял попытки спасения своей жизни торговец. У нас еще вся ночь впереди, так что время на разговоры у нас есть. Как видно, неудачно. На следующий день стало известно о пропаже богатого торговца с охраной и исчезновением всех его денег. Все были шокированы этой новостью, что даже правительство пришлось вмешаться и замять это дело, им не хотелось вредить только начавшего набирать популярность стране. А один уставший самурай с дополнительными свитками с сувенирами мысленно проклинал одного, долбанного на всю голову, маньяка, за то, что не дал его телу отдохнуть. А сам маньяк лишь улыбался улыбкой чеширского кота, который объелся сметанной и мирно дрых на своем боку. Часть 12. Риск оправдан. Примечание. Скоро я уезжаю на учебу и лишусь своего ПК на 2 года, так что думаю, еще 13 главу смогу сделать на ПК, остальное придется на телефоне писать. 28.08.2022. 2 месяца спустя. Страна чая. Город Ика. Милый мой дорогой Аквилон. Расскажи, что ты видел, узнал что. Где твой брат и отец Борей, Посейдон? Да все ли у вас хорошо, не захворал ли кто, да не создал ли в море шторм? У меня впереди моя любовь, и даже боги не потушат этот огонь. Я напевал историю Аквилона, пока рыбачил в море сигару. Я сидел и отдавался рыбалке с душой, это очень успокаивающий процесс, мало кто может это оценить. Одет я был в свою броню, наверх которой набросил свое белое хари с черными концами и соломенной шляпой. Удочки я взял в магазине после того, как поселился в гостинице. У меня еще сегодня вечером чаепитие с Кэнга Кицуне, он владелец чайной под странным названием Потеряшки, хороший парень. Мы с ним нашли много общего, например чай, мы оба его просто обожаем, хотя Кэнга любить его больше, даже доходило до фанатизма. Но чай не единственная наша схожесть, мы еще оба любим играть в шаги, это такая японская версия шашек. Сколько раз я с ним не играл, все время проигрываю, но ничего, у меня впереди еще месяц времени, успею отыграться. Слушая мирные журчания волн и щебетания птиц, Я сам не заметил, как вошел в нирвану. Все было так спокойно, а в мое тело снова вливается теплая сила. Она кружится по всему моему телу вместе с моей чакрой, такая теплая сила, она как будто сама стремилась влиться в меня и стать со мной единой. Я не считал, сколько кругов прошла эта сила, она была везде, от ядра чакры до моей крови, все мое тело стало вместилищем для этой силы. Вот я пытаюсь немного повернуть ее, идет с трудом, она сопротивляется, но надо продолжать. Немного меняю векторы, всплеск, меня выкидывает из нирваны крючок удочки, я поймал рыбу. Быстро придя в себя, стал думать, как я снова смог войти в нирвану. После ухода из деревни самураев, я больше не мог до конца войти в покой, а я пытался много раз. Похоже, я нашел еще одно место для тренировок, и я почти смог это сделать. Я почти смог управлять природной энергией. Надо будет еще этим заняться, но не сейчас, у меня скоро чаепитие из Конго. Надо бы помыться и захватить несколько сортов чая из страны железа. Я лежал на своей кровати в номере и думал о изначальной природной энергии. После чаепития и пары игр в Шагисканга, я вернулся в номер с несколько новыми сортами чая, в довольно больших количествах, скажу я вам. Но давайте вернемся к природной энергии, почему я вошел в нирвану и как я почти смог ей управлять. Я вместе с Дэ стали думать об этом, думали много, думали долго, но так к ничему не придя, решили, что завтра утром я снова пойду на то же место и снова попытаюсь войти в нирвану, пока Дэ будет следить за изменениями в моем теле и чакре. Приняв это решение, Дэ отменил ночную практику, говоря, что завтра мне понадобятся все мои силы. Я спорить с ним не решил. Если завтра у меня получится, то я стану на еще один шаг ближе к чему? Вот тут я и завис. Для чего мне столько силы? Так, надо вспоминать сначала, для чего я отправился к самураям, обучиться кендзюцу. Это я сделал и считаюсь гением среди самураев молнии. Для чего я хотел обучиться кендзюцу? Для защиты невинного мальчика, ведь в деревне сплошные идиоты, которые готовы поверить всякий бред и начнут издеваться над ним. Хорошо, а кто этот он? Это, а кто это? Ладно, потом вспомню, где это будет происходить. Ну конечно вы. Так, меня это очень сильно напрягает. Мало того, что я потерял память о себе в прошлой жизни, так и тут забываю эту жизнь, а я еще жив. Так, ладно, успокойся, Киншин, давай снова пройдемся по порядку, только с самого начала. Когда ты родился в этом мире и проведя здесь пару лет, ты понял, что этот мир, понял что? Ну обычный мир, конечно немного ёб, КХМ чокнутый, но кто не без греха стоп. А что я вообще помню? В прошлой жизни я хазэ кто? Помню только всякую ненужную вещь наподобие во сколько закрывается магазин через дорогу, помню еще аниме, смотрел я его много так, что будет что вспомнить, но чего-то не хватает. Аниме, аниме, аним блять, я не помню некоторые аниме, я знаю, что они есть, я знаю, что смотрел их, но я не помню их. Но почему провалы в памяти у меня и в этом мире? Хаймэм, вроде вспоминая свою фамилию, я упоминал некого супер-деда не из этого мира, ну вашу ж мать. Я понял, эти провалы в памяти связаны с стиранием прошлой памяти, из прошлой жизни. Это можно по-разному расценивать, хорошо, потому что это значит, что я отпускаю свое прошлое, плохо, потому что я забываю драгоценную информацию. Как к этому относиться я не знаю, поэтому положил на это дело болт. Для кого-то это может показаться странным решением, но что я должен еще делать? Я не могу остановить старание своей памяти, да и как-то не хочу это делать. Что меня связывает с прошлым? Ничего, меня ничто с ним не связывает, правда Дэ может придираться, но думаю, мы как-нибудь решим это. Как он там говорил в первой нашей встрече, я тот, кого ты забыл. Ну примерно так. Ладно, надо ложиться спать, мне завтра еще и попокорять, чувствую себя аватаром. Мое тело наполняется теплом, сила струится по моим венам с кровью, я чувствую силу, я вижу ее, надо ее сдвинуть, повернуть в другую сторону, направить своей волей, все выходит со скрипом, но все-таки идет, потихоньку, маленькими шагами, но я контролирую ее, вот она перетекает с одной руки, к другой, вот собирается в шарик вместе с моей чакрой в моем очаге, но ее мало, надо больше, пытаюсь направить еще немного и в свой очаг, капля, не хватает какой-то капли, наконец, почти доведя эту каплю к краю своего очага, как меня выбрасывает из нирваны, и весь мой десятичасовой труд пошел Нинкину под хвост. Снова, я почти смог, но меня снова выкинуло из нирваны. Что мне мешает? Что я делаю не так? Сколько мне еще биться головой об эту стену? Киншин, черти тебя дери, успокойся. Своим нытьем ты ничего не исправишь. Хватить строить из себя жертву истерики. Нам надо разобраться, как работает эта энергия и как ее можно использовать, а ты тут драму устраиваешь. Выпнул меня из раздражения Д, он прав, пустым гневом я ничего не добьюсь. Успокоившись и спустившись в свой внутренний мир, я пошел к Д. По пути я оглядывал свои владения, а они изменились за это время. Черное, словно небо в ночи, земля и пустое небо, на которой гордо летала алая, как сама кровь, луна, освещая мой темный мир. Д сидел под единственным деревом в моем мире, фиолетовая кора и багровые листья, явно намекали на не совсем здоровое состояние дерева, но единственному жителю было как-то все равно. А вот и наша истеричка, как настроение. Видно, что Д тоже не веселый, как у человека, спустившего 10 часов в унитаз. Лучше скажи, смог ли ты хоть что-то понять из моего 10-часового сидения на попе ровно? Решил перейти я сразу к делу. Так и быть, обрадую тебя, я смог понять, как устроена эта энергия и как ты можешь его использовать. А вот это меня уже обрадовало. А вот с этого места поподробней. Устроена и просто, и одновременно трудно, ее можно контролировать и даже тренировать таким образом свой резерв, но, как бы так сказать, она может сделать эту задачу по-своему. Например, есть два разных людей, один теоретик, второй практик. Если дать этим двоим одну задачу, они сделают ее по-разному. Теоретик сделает все по книжке, а практик по опыту, работать будет как первое, так и второе, но эффективность будет больше именно у второго. Ничего не понял. А это еще почему? Ну ты сам подумай. Человек, который делает по книжке, то есть он знает только те методы, которые описаны в книге. Практик же делает по опыту, он знает, где можно немного изменить систему так, чтобы она стала проще, но не потеряла эффективность, таким способом ускорив свою работу. Ты же являешься практиком, а и по теоретикам. Так понятней? Да, я понял, про что ты говоришь, но я все еще не вижу решения моей проблемы. Решение очень простое, тебе просто надо сделать так, что и ты, и ИП стали в середине этого. Тебе надо найти центр между практиком и теоретиком, а потом подстроить на это ИП. Все гениально и просто. Просто говоришь, а ты не подумал, как я это буду делать? Думаешь, я в адекватном состоянии буду в нирване? Ты ведь и сам знаешь, когда я входу в нирвану, я абстрагируюсь от всего, и только какой-то резкий случай, который сбивает гармонию, может меня вывести из нирваны. Решил я немного напомнить ему одну важную вещь. Ты кое-что забыл. «С чего ты взял, что ты будешь один?» На его лицо наползла улыбка Чешира. «Да очень просто, в нирвану могу входит ведь только я один же, да». Его улыбка только расширилась. «Ох, чувствую, я очень сильно буду рисковать, но этот риск оправдан, знать бы ради кого». Глава 13. Храм огня. 3 года спустя. Храм огня. В одной из комнат храма огня сидело двое человек. Один был пожилым монахом с лысой головой и седой бородой. Одет он был в стандартную одежду монахов храма огня. Второй выглядит как молодой человек, которому еще за 20 не перевалило. Черные словно небо в ночи волосы и багровые глаза создавали иллюзию не очень хорошего человека, но это всего лишь предрассудки. Одет он был в черное кимоно, поверх которого была накинута длинная хари с черными концами. Соломенная шляпа свисала за шеей гостя, а катана держалась на красном оби. Звали этих людей Бонсай и Киншин. Первый известен как бывший ниндзя-защитник и мудрый монах храма огня, второй как серафим, несущий смерти гений самураев молнии. Оба пили жасминовый чай и играли в шаги под мирное постукивание садзу. Сёдзи в их комнате были открыты и показывали прекрасный вид на сакуру, растущую в центре заднего двора, что также является тренировочным полигоном. «Я победил, Киншин-сан», закончив очередную партию, сказал Бонсай. «Что верно, то верно, Бонсай-сан». Ничуть не расстроившись своим поражением, сказал Киншин. «Ваши навыки в шаге все лучше и лучше, Киншин-сан, скоро и меня переиграть сможете», с легкой улыбкой сказал Бонсай. «Ну что вы, Бонсай-сан, мне еще далеко до ваших навыков», отрицательно замахав руками, ответил Киншин. «Как постигается ваша тренировка, Киншин-сан?» Решив сменить тему, спросил Бонсай. «Все идет прекрасно, Бонсай-сан. Это место прекрасно подходит для единения с природой», с спокойной улыбкой ответил Киншин. «Я рад это слышать», кивнув, сказал Бонсай. «Еще одну партию», предложил Киншин, указывая ладонью на доску для шаги. «Давайте в следующий раз, мне надо идти на вечернюю молитву», отрицательно покачав головой, сказал Бонсай, вставая с насиженного места. «Хорошо, я тогда снова пойду в то место», — сказал Кеншин, вставая и поправляя Хари. «Будете тренироваться?» В голосе Бансея можно было услышать нотки упрека. «Нет, сейчас просто полюбуюсь», — отрицательно покачав головой, сказал Кеншин. «Хорошо, удачного вам пути, Кеншин-сан», — поклонившись, сказал Бансай. «А вам хорошие молитвы, Бансай-сан», — тоже поклонившись, вымолвил Кеншин. После этого они пошли в разные стороны, Бансай к сёдзи, которые ведут в коридоры храма, а Кеншин вышел на задний двор и отправился по своему пути. «Всё-таки хороший он человек», — мысленно сказал Кеншин своему сожителю. «Да тут я с тобой соглашусь, мало таких людей на планете, а в этом мире еще меньше», — согласился с ним «Да, все-таки таких людей он уважал. Не могу с тобой не согласиться», — с легкой улыбкой мысленно сказал Кеншин.